Гоша, после кодирования, совершенно утративший чувство юмора, от возмущения повернулся к стенке. Выпили еще и некоторое время молча смотрели в окно. Пошли уже подмосковные леса и садовые домики, тоже построенные порой черт знает из чего. Но иногда мелькали замки из красного кирпича. «Надо же, прямо поздняя готика», — покачал головой Юрий Арсентьевич. «Интересно, какие привидения будут водиться в этих замках?» «Стенающие души обманутых вкладчиков и блюющие тени, отравленных поддельной водкой», — мгновенно ответил Каракозин. Башмаков предложил по этому поводу выпить. «А кто такие перипатетики?» Спросил он через некоторое время, кивнув на книжку, лежавшую обложкой вверх. «Это ученики Аристотеля. Дикиарх, Стратон, Эвдем, Теофраст», — ответил очкарик. «Попрошу не выражаться», — пошутил джедай. «Вы философ?» «Философ». «А по профессии?» «По профессии». «Удивительное дело», — восхитился Каракозин. «Первый раз в жизни пью с философом по профессии». «Аристотель говорил, что философия начинается с удивления». «Я профессор. Преподавал философию в Тимучинском пединституте». «А где это?» «Тимучин? Это бывший Степногорск. Столица Каралугской республики». «А что, теперь есть и такая?» «Есть», — сокрушенно вздохнул философ. «Здорово», — обрадовался Каракозин. «Вы полагаете?» Юрий Арсентьевич поднял на него грустные глаза. «Конечно. По семейному преданию, один из моих предков происходит из Каралугских степей». «Там полупустыня», — поправил философ. «А как же вы здесь? Ну, вы меня понимаете?» — спросил деликатный Башмаков. «Это длинный и грустный рассказ. А мы никуда и не торопимся». Свою историю профессор рассказывал долго и подробно, почти до Смоленска, где был вынужден прерваться и сбегать в привокзальную палатку за выпивкой, потому что на сухую повествовать обо всем, что с ним случилось, не мог. До революции на том месте, где сейчас столица суверенной Каракалугской республики, был небольшой казачий поселок Сторожевой. Кочевавший окрест Каралуки изредка наведывались туда, так сказать, в целях натурального обмена. В конце 20-х поблизости от Лассаля, так переименовали поселок после революции в честь знаменитого революционера, нашли ценнейшие полезные ископаемые. И вскоре начали возводить единственный в своем роде химический комбинат. Строителей понаехало со всей страны, тысячи, и поселок очень скоро превратился в город. Задымили первые трубы. Каралуки иной раз подкочевывали сюда, чтобы с выгодой продать строителям пастушеские припасы. Занимались они в основном кочевым животноводством и любили рассказывать за чашей пенного кумыса легенду о том, как Чингисхан, стоя в здешней степи лагерем, чрезвычайно хвалил качество местного кумыса и девушек, трепетных, как юные верблюдицы. Каралуки были поголовно безграмотны по той простой причине, что своего алфавита они так и не завели. Во время гражданской войны английский резидент майор Пампкин составил, правда, на основе латиницы, какой-то алфавитишко. Но тут пришел Фрунзе со своими красными дивизиями. Пампкина перебросили в Китай, на том дело и кончилось. Так и остались Каралуки до поры до времени неграмотными скотоводами. И комбинат называли промеж себя «Юрта Шайтана». Во время войны в Мехлис, так к тому времени переименовали город в честь главного редактора газеты «Правда», эвакуировали оборудование сразу с нескольких взорванных при отступлении химзаводов. Сюда же перебросили получивших броню от фронта специалистов-химиков с семьями. И как-то так, само собой, получилось, что во всем бескрайнем СССР не осталось больше ни одного завода, производящего селитру, кроме Мехлисского. Доложили Сталину. Тот постоял перед картой в задумчивости. Пыхнул несколько раз трубкой и молвил. «Мехлис – столица большой химии. СССР – дружная семья народов. Будущее социализма – это кооперация и координация». «А что там Каралуки?» «Кочует Иосиф Виссарионович». «Хватит уже, покочевали. Учить их будем, приобщать к социалистической культуре. Вот только Гитлеру шею свернем».